Алихан. Поздравляю, братан. Теперь ты официально свободный человек. Можешь прямо сегодня сорваться за бугор. Гордеев похлопал меня по плечу. Счастье привалило. Только как-то паршиво ты выглядишь для счастливчика. Все зашибись. А будет еще лучше, когда заберу документы из универа. В смысле? В коромысле. Аль, какого черта? Товарищ напряженно свел брови. Оказалось, даже для спортфака я слишком тупой. Шумно вздохнул, ощущая жжение под ребрами. И каким образом ты пришел к подобному выводу, стесняюсь спросить. Стесняюсь ответить, да и не могу. Сердце застряло поперек горла, отчего дышать получалось через раз. И так уже третьи сутки. С того рокового утра. От моего внутреннего напряжения, пожалуй, можно было заряжать всю электронику в клубе. Голова забита ей одной. Шах и мат Измайлов. Тебя переиграли в твою же игру. Разобрали по винтикам на мелкие кусочки. А потом коряво собрали вновь. Бро, может, поговорим? Но я не мог говорить. Боялся, если начну, уже не остановлюсь. Выложу все как на духу. Поэтому продолжал отмалчиваться, вцепившись пальцами в клавиатуру ноутбука. Меня вся эта ситуация доводила до исступления. И так не особо дружил с головой, а сейчас совсем несло. Сердце готово было сдетонировать в любой момент. «Ну, хоть на вечеринке завтра появишься?» «Так точно». Я равнодушно кивнул, устремляя взгляд в приоткрытое окно. Макс мягко прикрыл за собой дверь. Я выудил телефон из кармана, вновь зависнув на ее фотографии. Я бы мог любоваться ею вечно. Дурак. Но какой же безмозглый дурак. Не думал, что будет так тяжело. Снова. Вздрогнул, ощутив вибрацию под подушечками пальцев. Вопреки моим ожиданиям, звонила Марго. Что за девка такая неугомонная? Сбросил вызов и занес ее номер в черный список.